Мария решила заглянуть на работу к Зинке и рассказать ей о Сенечке. Зинка работала в коопторге продавцом. Время близилось к обеду. Когда Мария подошла к магазину, зеленая, окованная жестью дверь закрылась перед ее носом. Она заглянула в зарешоченное окно. В магазине еще толпились несколько человек, Зинка стояла за прилавком. Пока Мария заглядывала в окно, дверь отворилась, вышло три женщины, и снова невидимая рука закрыла дверь перед носом Марии. «В чем дело?» — крикнула она в притвор. «Пустите меня, слышите? Мне нужен продавец!» «Закрыто на обед!» — ответил из-за двери голос Сенечки. «Мерзавец! Поосторожнее выражайтесь!» Мария решила войти в магазин со двора, в складскую дверь. Но эта дверь была заперта. Она долго и настойчиво стучала в нее кулаком. Наконец изнутри спросил спокойный и насмешливый голос Сенечки. «Кого надо?» «Негодяй!» Мария бегом обогнула здание и вновь заглянула в окно. Зинка все еще стояла за прилавком, но народу уже не было. Мария сильно застучала в переплет. Зинка увидела ее, сделала удивленное лицо и побежала к выходной двери. Наконец-то массивная дверь со скрежетом распахнулась перед Марией. Она вошла с бледным от злости лицом и, оттолкнув рукой Зинку, с порога кинулась к Сенечке. Он стоял руки за спину и, как ни в чем не бывало, поглядывал в окно. «Жалкий трус и доносчик! Я тебя презираю, как недостойного интригана!» — крикнула, почти задыхаясь от ярости. «Что случилось, Маша? В чем дело?» — испуганно спросила Зинка. «Ты не меня спрашивай! Ты вон кого спроси! Жениха своего!» Сенечка по-прежнему поглядывал в окно, кривя в насмешке свои тонкие бесцветные губы. «Семен, что произошло?» «Старшая сестра гневается, что я не служу ей на задних лапках, а имею собственное мнение. Мнение, которое подшивают в дело, не собственное, а подложное. Моя комсомольская совесть велит тебе писать доносы?» — перебила его Мария. «Да что с вами, в конце концов? Может, поясните?» — теряя терпение, крикнула Зинка. «Выставь его за дверь. Мне надо поговорить с тобой», — сказала Мария. «Маша!» Зинка умоляюще смотрела на нее, беспомощно опустив руки. «Не трудитесь понапрасну, Мария Васильевна», — сказал Сенечка. «Я отсюда никуда без Зины не пойду». «Не рано ли распоряжаешься ею?» «А ты чего молчишь? Язык отнялся!» — набросилась Мария на Зинку. «Может быть, ты с ним заодно спелись? Пойдешь с ним по амбарам шарить?» У Зинки задрожали губы, и редкие, как горошины, слезы покатились по щекам. «За что вы его ненавидите?» — всхлипнула она. «И Андрей Иванович, и ты, и Федька Маклак!» «За то, что он аферист! Он хуже Лысого, хуже Ваньки Жадова, тех хоть грабят по ночам, а этот днем войдет и без ножа зарежет!» «Вон как вас взвинтила моя непримиримость в идеях классовой борьбы!» «Классовой борьбы? Не ври! У тебя только одна идея — как бы погреть руки на чужом горе!» «Маша, так нельзя! Он ведь живой человек, он одинокий!» «Может, его пожалеть надо?» — усмехнулась Мария. «Ну, жалей, ты у нас добрая! Только смотри, как бы он не укусил тебя!» «Я люблю его!» Зинка заплакала навзрыд и уткнулась Сенечке в плечо. «Ну что, Мария Васильевна, убедились? Ваш старорежимный домострой не действует. Времена не те!» Сенечка глядел снисходительно и с выражением превосходства. «Можешь утешать его где угодно и сколько угодно. Меня это больше не касается. Но имей в виду, в нашем доме, чтоб ноги его не было!» Мария откинула железный крюк и вышла из магазина. Дома Мария застала Васю Белоногова и Зиновия Тимофеевича Кадыкова.